Глава 69. В Накшасе многое изменилось. Вот бывает так, что с первого взгляда ничего не изменилось, а на самом деле изменилось решительно все. Я по-прежнему училась, развивала ведьмовской дар. Церцею удалось уговорить переехать к нам и продолжать учить меня. Это было непросто, но, как выяснилось в итоге, осуществимо. После того, как любимая Агнешка обрела покой, ничего больше не держала старую ведьму в Валдарии. Правда о леди Катлин была обнародована, прохрам официально подтвердил подлинность ее дневника. Также люди узнали, что леди Тхрогорская и иномерянка. Мы с Киром даже летали ко двору с отчетом. После чего Валдария присоединилась к Накшасу, став свадебным подарком его величества. Ходили слухи, что его величество мудро поступил, избавившись от разоренных земель, а ее величество поведало мне по секрету, что за неделю до нашего приезда его величество начал преследовать разгневанный призрак и требовать, чтобы тот искупил зло, причиненное Валдарии, когда графство фактически отдали убийце и предателю Аджарскому. Графство сильно пострадало от рук Катлин, но теперь Накшасы быстро наведут там порядок. Как ни парадоксально, но в моем сердце поселился мир. Это казалось странным, проклятие никуда не делось, и рано или поздно нам с Киром придется проститься. Но после всего, что мы пережили, я точно знала, что делать. Оставаться с ним до конца. И бороться до последнего, насколько хватит сил. Несмотря на то, что самое главное мы так и не смогли изменить, каждый миг проживался нами до конца, полную силу и дышалась полной грудью, а каждый день был наполнен любовью и заботой. Дракон прилетел ровно через 3 месяца, в последний день весны. Когда я увидела крылатый силуэт в небе, не поверила своим глазам. Там, в пещере, он казался черным от крови и грязи. Сейчас же в синем-синем небе Накшаса кружился темно-зеленый, отливающий розовым перламутром, бесподобно, ужасающе красивый и смертоносно прекрасный зверь. Сознание подернулось радужной дымкой, тело прошила волна восторга. Опомнившись, я завопила, что было мочи. «Кир! Дракон! Он здесь!» Кир тренировал бойцов на арене и из-за моего вопля пропустил удар. Перескочив через напирающего бойца, Кир отдал сигнал об окончании боя и вгляделся в небо, приложив руку к глазам. Площадь наводнилась криками. «Дракон! Дракон! Дракон!» Трубный рев пронзил пространство. Мои колени вдруг ослабли, и я опустилась прямо на землю. «Леди Майя, вы в порядке?» Метнувшаяся ко мне Джина выглядела испуганной. «В полном», — вымученно улыбнулась я Накшасе. «Дракон!» Он только что бросил Киру вызов. Это был не просто бой, не просто магический поединок. Это было что-то за гранью понимания. Противники кружили в воздухе, сходились и расходились, атаковали и уходили от ударов, являя собой самое чарующее и пугающее зрелище, что я видела в жизни. Кир верхом на Тите, дракон, понятно, сам по себе. Проявляя нечеловеческую прыть, Кир буквально взлетал в воздух над грифоном, уворачиваясь от ударов лапами и хвостом. Я вскрикивала и зажимала себе рот обеими руками, чтобы случайно не помочь Киру, не приказать дракону отступить. Точно знала, такую победу зеленоглазый Накшас не примет. Противники друг друга стоили. Анарх Кира сверкал в воздухе, отражая удары драконьего пламени, но я видела, что там, где он может нанести удар, Кир этого не делает. «На что он рассчитывает?» — проворчал за спиной Ишир. Я даже не заметила, как подошел кровный хранитель. Так была увлечена боем. Он уже несколько раз мог его достать. Кир балансировал на спине Тита, лишь благодаря нечеловеческой ловкости, уворачиваясь от нападок дракона. Зайдя сбоку, он совершил отвлекающий маневр и взмыл над драконом. Тот перевернулся в воздухе, ударил кожистым шипастым крылом, и грифона отбросило в сторону. У меня сердце остановилось, когда поняла, что Кир упал с такой высоты. Но он не упал. Он каким-то чудом успел ухватиться за крыло дракона. Тот продолжил махать крыльями, оглашая весь Накшас своим ревом, пытаясь стряхнуть всадника. Я с замиранием сердца смотрела, как дракон с болтающимся на крыле и таким хрупким с виду с такого расстояния человечком взмывает в небеса, постепенно превращаясь в точку. Позже я узнала, что прошло пару часов, прежде чем дракон показался снова. Но тогда мне казалось, что стою на площади, вглядываясь в небо целую вечность. Много, много, очень много жизней. И никто не ушел. Наоборот, постепенно вся площадь заполнилась людьми. «Вон он! Снижается! Он один! Я не вижу лорда! Он сбросил его!» «Леди», — прошептала Рона, обнимая меня за плечи, — «мне так жаль!» Я рассеянно провела пальцами по щекам и обнаружила, что они мокрые от слез. Губы при этом то и дело норовили раздвинуться в идиотской улыбке, и Джина испуганно предложила увести меня, тревожно переглядываясь с Роной за моей спиной. Дракон кружил над ареной, постепенно снижаясь. Накшасы направили на него арбалеты, но дракона, похоже, нисколько это не волновало. «Нет!» — крикнула я. «Не смейте стрелять! Освободите площадь! Сейчас же!» Повторять дважды не пришлось. Дракон опустился на площадь, затем тяжело приблизился ко мне и опустил голову, заглядывая в глаза. «Май Мэй!» — прозвучал в голове родной голос. «Моя!» — раздался голос дракона. «Наша!» — заверил второе я, Кир. А потом чешуя дракона вдруг замерцала, пошла радужными волнами, и в следующий миг смеющийся и совершенно голый, но без чешуи Кир заключил меня в объятия. И реальность потонула в хоре луженых мужских глоток. «Лорд-дракон! Лорд-дракон! Лорд-дракон!» Задние ряды подхватили, и земля содрогалась от ритмичного топота и ударов копий о землю. «Лорд-дракон! Лорд-дракон! Лорд-дракон! Мне будет не хватать твоей чешуи», — призналась я, проводя пальцами по гладкой щеке мужа. «И знаешь что, Кир?» «Что?» «Я в тебе не сомневалась. You are my hero». Его ладонь накрыла мою кисть, прижимая ладонь к щеке. «Он поддался», — шепотом сообщил муж и подмигнул. «Лорд-дракон! Лорд-дракон! Слава лорду-дракону! Слава! Слава! Слава!» С этими словами воины принялись опускаться на одно колено, склонив головы. Целая площадь коленопреклоненных накшасов, это, я скажу, впечатляет. Я даже сделала вид, что тоже собираюсь преклонить колено. Кир со смехом дернул меня за руку на себя и прижал к груди. «Должна же жена выразить почтение своему мужу-дракону», — почти искренне возмутилась я. «Даже когда эта жена — ведьма и повелительница драконов?» — спросили меня и шутливо щелкнули по носу. «И ты думаешь, я тебе поверю?» «Ничего не могу с собой поделать», — доверительно прошептала я. «Имею непреодолимое желание...» «Преклонить колени?» — усмехнулся этот зеленоглазый гад и подмигнул. «Но не при всех же, Май Мэй». «Тогда полетели отсюда. Хватит стоять тут голым. Без дела». «Полетели».